«Две стратегии англо-американского модернизма» Томас Стернс Элиот и Генри Миллер. Ранние поэтические тексты Томаса Стернса Элиота «От пруфрока к бесплодной земле». Интерпретация художественных текстов в историко-литературных исследованиях почти всегда сопряжена с привлечением эстетической программы, заявленной анализируемым автором в его теоретических работах. Этот принцип справедлив и в аргументации не нуждается. И все же нет ничего удивительного в том, что многие представители современных литературоведческих школ намеренно игнорируют при рассмотрении текстов эстетические декларации их создателей. Художник, объясняя собственное творчество, зачастую оставляет самые принципиальные моменты непроясненными. Он, как правило, сопротивляется критической попытке интерпретировать его произведение, противопоставляя не творческой, одновекторной, расчленяющей линейной логике собственные творческие синтетические стратегии. Дух не сводим к формуле. Отсюда тревожное молчание художника, попытка отгородиться от критика, держать его на расстоянии или даже мистифицировать, направляя по ложному пути. Постмодернисты не составляют, как это может показаться на первый взгляд, исключения. В состязании и сопротивлении критикам они действуют гораздо решительнее своих предшественников и играют на опережение, зачастую эксплицируя в рамках произведения его интерпретацию, предлагая читателю уже готовый критический анализ. Мы намеренно выделили слово «готовый». В постмодернистских произведениях лишь разыгрываются стереотипы прочтения текстов, и критиков поджидает не долгожданный ключ к окончательной разгадке, а бесконечные ловушки и лабиринты. Наивный критик всерьез работает по предложенным ему парадигмам анализа, но это не приближает его к пониманию произведения. Таким образом, аналитические стратегии авторского письма оказываются центробежными, и они держат критика, привычно вооруженного литературоведческими приемами по измерению тайны человеческого духа, на расстоянии. Парадоксальность данной ситуации заключается в том, что читатель оказывается максимально приближен к автору, вовлечен в текст. Ему навязывают игру, правила которой соперник знает лучше и, более того, может их менять по своему усмотрению. Неотрефлексированное автоматическое принятие их обрекает читателя, критика, на полное поражение. Однако вернемся к проблеме соотношения творчества писателя и заявленных им эстетических принципов. Существует вероятность того, что критик, принявший последнее на веру, окажется в ситуации наивного читателя постмодернистских текстов. Пытаясь применить теоретические положения рассматриваемого автора и используемые им категории при анализе его произведений, критик описывает художника языком художника, оказываясь внутри объекта, а не вне его. Пренебрежение теоретическими высказываниями автора отчасти освободит нас от этой ошибки, но существенно ограничит угол зрения. Эстетические декларации ни в коем случае не могут быть отброшены, однако их следует рассматривать не как подсказку или методологию для исследования якобы прилагаемых к ним текстов, а как проявление внутренних интенций автора, критических по своей природе, реализованных в том числе в его художественных произведениях. Должны быть найдены общие основания его художественного и литературно-критического творчества. В такой ситуации разговор о соответствии несоответствии декларируемых автором эстетических положений художественной практике всегда будет переведен в иную плоскость, нежели та, что открывается субъективному критику. В данной статье, посвященной творчеству Томаса Стернза Элиота 1888-1965 годы, выдающегося англоязычного поэта и теоретика литературы, мы, в частности, предпримем попытку объяснить кажущееся противоречие между консервативной позицией Элиота-критика и принципами его поэтики, казавшимися его читателям крайне радикальными и едва ли не авангардными. Кроме того, мы проследим эволюцию критической, аналитической линии в его ранней поэзии на материале четырех ключевых текстов, стихотворений «Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока» 1915 год, «Суини среди соловьев» 1918 год, «Геронтион» 1919 год и поэмы «Бесплодная земля» 1921 год. Первые зрелые поэтические опыты Элиота и, в частности, «Любовная песня» относятся к так называемому американскому периоду его жизни, началу 1910-х годов, когда поэт еще связывал свою судьбу с Гарвардским университетом. В эти годы Элиот уделяет внимание главным образом философии, нежели поэтическому творчеству. Литературно-критические воззрения Элиота на ту пору еще не сложились в законченную теорию. Его первые эссе будут написаны позже, уже в Англии. Но начинающий поэт уже имел общее представление об искусстве, его истоках, природе творческого процесса. И как раз именно первые стихи Элиота, «Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока», «Женский портрет», «Прелюдии», «Рапсодия ветреной ночи» со всей очевидностью отражают эти представления. Созданные значительно раньше его программных работ, они скорректировали направленность его теоретической мысли. Теория. Будучи одним из самых влиятельных и цитируемых по сей день теоретиков литературы, Элиот, тем не менее, опубликовал совсем немного работ, посвященных общим проблемам литературного творчества. У неподготовленного читателя его статей может возникнуть впечатление, что их автор обсуждает какие-то отдельные вопросы, связанные с конкретными литераторами и их произведениями. Его художественными, так сказать, манифестами можно было бы назвать эссе «Традиция и индивидуальный талант» и «Назначение критики». Но и здесь мысль Элиота оказывается на первый взгляд скрытой за частностями. Однако все эти наблюдения и выводы имплицитно зиждутся на жестких методологических основаниях, определенных эстетических позициях и глубже представлениях о мире и человеке. Последние ни в коем случае не абстрагируются Элиотом и проявляются лишь в процессе анализа конкретных проблем. Элиот всегда стремился избегать теоретических обобщений и не оставил нам работ по общим вопросам философии и эстетики, где были бы эксплицированы его представления о бытии, Боге, человеке, за исключением нескольких студенческих сочинений и диссертации, посвященной неогегельянцу Брэдли. Это тем более любопытно, ибо Элиот получил прекрасное философское образование в Гарварде, но он всегда был критически настроен по отношению к спекулятивным практикам и не стремился создать целостную философскую систему. Как раз в конструировании подобного рода концепций, в попытке придать мировидению дискурсивную завершенность, он видел стремление исказить реальность. В системе Элиота огромную роль сыграла его приверженность христианскому, католическому миропониманию. Эллиот исходит из представления о наличии объективной, независимой от субъекта реальности. Она, будучи непрерывно изменчивой, управляется неизменными законами, и в ее основе лежат абсолютные метафизические ценности. Субъект, согласно Эллиоту, не существует как изолированная, отчужденная от реальности форма. Он подчинен порядку вещей и, соответственно, должен понимать свое место и предназначение в мире. Обнаружение и осмысление абсолютных ценностей изначального смысла бытия – важнейшая цель субъекта, ибо оно обеспечивает целостность видения мира. Эти ценности имеют глубокие основания в душе человека и не являются чем-то внешне чуждым по отношению к нему. Их познание, регулируемое религиозной практикой, приводит человека к самопознанию. Однако существенно, что они не положены человеку. Последний, будучи сам творением сверхъестественной реальности, не может ее, то есть метафизические ценности, искусственно создать или произвольно выдумать, считает Эллиот. Человек ограничен и имеет приходящую сущность. Трансцендентный мир бесконечен. Осознание субъектом своего несовершенства и неизбежности подчинения внеположным ценностям, смирение, является по Эллиоту необходимым условием целостности индивидуальности и целостности восприятия мира. Религиозно-этическая позиция Эллиота имеет также политическое и эстетическое измерение. Вслед за Моросом Эллиот называл себя католиком в религии, монархистом в политике и классицистом в литературе. Данная формулировка предполагает в каждой из этих трех сфер культуры безоговорочное признание субъектом истинности внешней по отношению к нему власти, в которой сосредоточены неизменные законы как отражение вечных ценностей. В области политики Эллиот был закоренелым тори и занимал правые позиции. Он всегда скептически относился к демократическим ценностям, полагая ошибочным потрафлять интересам толпы, но, в отличие от своего друга и учителя Эзры Паунда, не увлекался крайне правыми политическими доктринами. Консервативный характер мироощущения Эллиота сформировался в полемике с либерализмом, проявление которого мыслитель видел в различных сферах ментальной деятельности человека. Либерал утверждает значимость уникальной человеческой личности как таковой, отвергая для нее необходимость подчиняться ценностям, лежащим вне ее. В такой ситуации источником истины становится именно внутренний мир личности. Либерал призывает оценивать человека и мир именно человеческой мерой. Если с точки зрения либерала субъект обретает индивидуальность, следуя велениям своего «я», наедине с самим собой, то для консерватора Эллиота, лишь осознав свою подчиненность внешней божественной воле, истоки современного либерализма Эллиот видит в ренессансном гуманизме, поставившим личность в центр мироздания и заявившим о ее безграничных возможностях. Критикуя гуманизм, связанный с ослаблением религиозного сознания, Эллиот одновременно критикует и реформацию. Протестантизм, с его точки зрения, разрушает выстроенные высокой церковью иерархические отношения между Богом и человеком, пытаясь фактически включить идею Бога в область человеческого «я». Итак, согласно Эллиоту, религиозный опыт, предполагающий познание метафизических ценностей как внеположных человеку, дает субъекту целостное видение мира в его многообразии. Этот универсализирующий взгляд является непременным условием творческого процесса. Переживание реальности, считает Эллиот, может состоять из множества слагаемых, но благодаря, так сказать, целостности мировосприятия художника, они, даже будучи внешне неоднородными, оказываются связанными между собой его воображением. Художник, наделенный так называемым целостным мировосприятием по Эллиоту, способен свести их в один образ, ибо он чувствует общую природу, дух, лежащий в основе реальности, опыт обыденного человека, пишет Эллиот, хаотичен, непостоянен, фрагментарен. Человек влюбляется, читает Спинозу, и эти два вида опыта не имеют ничего общего между собой, как они не имеют ничего общего со стуком пишущей машинки или с запахом приготовляемой пищи. Но в сознании поэта эти разновидности опыта всегда образуют новое единство. Целостностью мировидения обладали итальянские поэты позднего Средневековья, а также английские драматурги XVI века и их последователи поэты метафизики. Однако кризис религиозного сознания, утвердившийся в европейской культуре, фактически исключил для художников возможность целостного мировосприятия. В XVII веке, пишет Эллиот, началось разложение мировосприятия, от которого мы так и не смогли оправиться. Целостность мировосприятия художника обеспечивает внутреннюю целостность эстетическому объекту, нерасторжимость всех его составляющих, всех его уровней. В своих рассуждениях Эллиот исходит из аристотелевского представления о том, что произведение есть нечто большее, чем механическая сумма его частей. Оно является органической целостностью, в которой дух выполняет роль связующей элементы субстанции. Поэт или драматург, считает мыслитель, вправе привлекать самый неоднородный материал, сводить внешне, казалось бы, несводимые сюжетные линии, сцены или эпизоды. Необходимо лишь, чтобы все они воспринимались как различные формы единого духа. Все уровни произведения также целостно, органически соотнесены друг с другом. Объект, слово, образ и ритм. Таким образом, эстетический объект, актуализируя в себе дух, свет, обретает, согласно Эллиоту, бытийный статус и, соответственно, самодостаточность. Произведение едино со своим предметом и не является его дискурсивным отражением. Оно не описывает реальность, а предъявляет ее. Конкретная личностная эмоция, воссозданная в контексте произведения, теряет свой субъективный статус и, опосредованная духом, приобретает внеличностный объективный смысл, оставаясь при этом индивидуальной по природе. Отсюда проистекает эллиотовское понимание художественного высказывания. Оно должно быть предметным и первозданным. Модель взаимоотношений Бога и человека экстраполируется Эллиотом в реальность искусства и в историко-культурном срезе его литературно-критической теории. Так возникает эллиотовская теория традиции. Эллиот отрицает либеральное представление о самоценности художника и его произведения, романтическую идею индивидуального вдохновения – он заменяет понятием «чувство истории». Это чувство, можно сказать, почти незаменимое для каждого, кто желал бы остаться поэтом и после того, как ему исполнится 25 лет. А чувство истории, в свою очередь, предполагает понимание той истины, что прошлое не только прошло, но продолжается сегодня. Чувство истории побуждает писать не просто сознавая себя одним из нынешнего поколения, но ощущая, что вся литература Европы от Гомера до наших дней и внутри нее Вся литература собственной твоей страны существует единовременно и образуется размерный ряд. Чувство истории, как правило, чаще всего является художнику неосознанно. Он не всегда понимает, отчего в его сознании рождаются яркие и сильные образы и отточенные фразы. Но это, считает Эллиот, необходимо выяснить, поскольку поэтическая эмоция художника вызвана к жизни опытом его предшественников. А ведь если бы мы восприняли его, гипотетического поэта, произведение без подобной предвзятости, нам стало бы ясно, что не только лучшее, но и самое индивидуальное в этом произведении открывается там, где всего более непосредственно сказывается бессмертие поэтов давнего времени, литературных предков автора. Поэт, таким образом, всегда цитирует, особенно в те моменты, когда ему кажется, что он абсолютно индивидуален. Критические, аналитические усилия помогают ему определить собственное литературное происхождение, выявить те скрытые голоса, которые звучат в его художественном высказывании. Именно поэтому Эллиот препарирует собственное поэтическое чувство настоящего, препарирует свою речь, заставляя ее распадаться на цитаты и аллюзии. В эссе «Назначение критики» Эллиот отмечает: «Общее для всех наследие и задача общая для всех объединяют художников, сознают они это или нет. Следует признать, что такое единство по большей части остается неосознанным. Я полагаю, что неосознанная общность связывает истинных художников всех времен, а поскольку инстинктивная жажда все расставить по своим местам требовательно побуждает нас не отдавать во власть ненадежного бессознательного все то, что можно попытаться сделать сознательно, нельзя не заключить, что происходящее неосознанно мы можем себе уяснить и сделать своей задачей, если с полным сознанием дела предпримем такую попытку». Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока «Игра с романтизмом». Критический вектор творчества – со всей очевидностью проявляется уже в ранних стихах Эллиота, где о себе заявляет некий лирический субъект. Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока — женский портрет. Но Эллиота интересует не столько содержание самовыражения этого субъекта, сколько внутренняя структура его творческого акта, сам процесс текстопорождения, осуществляемого лирическим субъектом. Эллиот примеряет маску романтического героя и одновременно иронически от нее дистанцируется. Он обнажает обычно скрываемые механизмы творчества, показывая, как и по каким законам создается художественное произведение. В ранних поэтических опытах Эллиот работает главным образом с одним типом художественной практики и делает объектом своей рефлексии романтическое сознание. В англоязычной литературе начала XX века наиболее близким Эллиоту рефлексирующим автором был Джеймс Джойс 1882-1941 годы. Когда создавались первые поэтические произведения Эллиота, писатели не были знакомы и даже ничего не знали о творчестве друг друга. Но уже в Англии Эллиот пристально следит за творчеством Джойса, осознавая и сообщая своим друзьям, что литературные поиски Джойса идут в том же направлении, что и его собственные. В 1921 году Эллиот публикует свою знаменитую рецензию на роман Джойса «Улисс», эссе «Улисс. Порядок и миф», прочитав которую, можно с уверенностью сказать, что литературные стратегии двух писателей совпадают. Однако рефлексия, критическая энергия, очевидная как в творчестве Джойса, так и в творчестве Эллиота, преследовала у каждого из них свои цели. Джойс, в отличие от Эллиота, был антиметафизик по своему мировидению и отчасти эстет. Мир в его зрелых произведениях, романах «Портрет художника в юности» 1916 год, «Улисс» 1922 год, поминки по Финнегану, 1939 год, представляет собой некую децентрированную сущность, лишенную смысла и цели. Она воспринимается человеком сквозь призму различных представлений, стереотипов, зафиксированных в языковых моделях. Индивидуум, по мысли Джойса, произволен в своем осмыслении реальности. Религия, наука, идеология для Джойса – суть тексты, вербальные практики, ограничивающие сознание личности. И Джойс ставит перед собой цель – продемонстрировать фиктивность всякого языкового освоения мира. Он воссоздает на страницах своих романов различные произведения мировой культуры, обнажает механизмы их порождения, их внутреннюю структуру. Он имитирует художественные стили, намеренно опустошая слово и выявляя его произвольность. Аналитизм, очевидный уже в портрете художника в юности, принципиально усилится в «Улиссе» и приобретет тотальный характер в романе «Поминки по Финнегану». Эволюция критического метода в творчестве Эллиота выглядит несколько иной. Она связана с его мировоззренческими позициями. В отличие от Джойса, он, будучи религиозным человеком, не считал мир лишенным смысла, а религию не воспринимал как условный текст. В искусстве он стремился не к плюрализму дискурсивных практик, которые мы наблюдаем в «Улиссе», а к единому языку. Признавая ограниченность языкового познания, Эллиот не считает художественный текст фикцией, рефлексия, игра с художественными моделями не может являться и не является для него самоцелью. Это лишь необходимый и осознанный этап его творческого развития. Чтобы достигнуть подлинной языковой реальности, добиться индивидуального слова, Эллиоту было необходимо последовательно освоить эти практики, понять их структуру, осмыслить степень их адекватности. Неадекватности. Критическая стратегия у Эллиота прежде всего проявляется в работе с читательским восприятием, и первым важным указанием ориентированности стихотворения на романтическую конвенцию становится его заглавие. Любовная песня, love song, один из наиболее распространенных жанров в романтической традиции. Десятки и сотни любовных песен с однотипной структурой заполняли английские литературные журналы рубежа веков. Однако в заглавии Эллиот иронически дистанцируется от создаваемого текста и от его субъекта. Имя Альфред Пруфрок намеренно обманывает читательское ожидание и снижает высокий пафос и возвышенный настрой, заданный словами «любовная песня», моментально вызывая у читателя ассоциацию с надписью на визитной карточке. Более того, в самом имени и фамилии героя Эллиот реализует ту же рефлективную модель обмана читательского ожидания. Благородному имени Альфред, вызывающему ассоциации с англосаксонским королем или знаменитым поэтом-романтиком лордом Альфредом Теннисоном 1809-1892 годы, сопутствует совершенно несочетаемая с ним вульгарная фамилия Пруфрок. Последняя построена на слиянии слов «prudence» – благоразумие, осторожность, и «frock» – платье, что делает ее семантически значимой и раскрывающей сущность героя. Его романтический пафос неизбежно сочетается с благоразумием и повседневностью. Когда мы переходим от заглавия стихотворения к самому тексту, то обнаруживается, что Эллиот обманывает в кавычках, читателя в самом указании на жанр произведения и вместо заявленной любовной песни предлагает драматический монолог. Какова же цель подобных обманов и иронических несоответствий? Забегая вперед, отметим два момента. Во-первых, любовная песня становится предметом эллиотовского анализа, и даже не столько сама песня, сколько процесс ее сочинения вымышленным лицом. Дж. Альфредом Пруфроком и ментальные механизмы, регулирующие этот процесс. Во-вторых, Эллиот демонстрирует неподлинность романтического пафоса, романтического бунта, порождающего текст, и условный фиктивный характер романтического произведения. Так называемая «любовная песня» Эллиота во многом построена по модели стихотворения французского поэта-символиста Жюля Лафорга 1860-1887 годы «Жалоба до исторических ностальгий». В центре – традиционная позднеромантическая схема. Человек, наделенный внутренней страстью, противопоставлен окружающей его внешней реальности, в которой люди живут в соответствии с условностями, нормами поведения, подавляющими человеческую индивидуальность. Подлинный романтический герой бросает вызов этому миру внешних форм и вступает с ним в борьбу. В любовной песне мир побеждает, и герой, Пруфрок, вынужден подчиниться его законам. В Пруфроке сосуществуют два начала – рассудочное, социальное, и стихийное, животное, область первобытных инстинктов. Первое заставляет Пруфрока приспосабливаться, второе – совершить поступок, признание, осуществить свои потаенные желания. Само стихотворение представляет собой разговор этих двух начал, а точнее монолог первого. Любовная песня открывается предложением первой ипостаси героя ко второй пойти и убедиться в необходимости подчиниться миру. «Let us go then, you and I!» «Давай пойдем с тобою, ты да я!» Пруфрок убеждается в несправедливости мироустройства. Мир его грез, мир идеала, не соприкасается с обыденной реальностью. И пробуждение всегда сулит горькое разочарование. Обыденная жизнь видится Пруфроку слишком мелкой, она не соответствует его пафосу, и он отказывается от бунта, иронизируя над собой. Это внешний, поверхностный уровень текста. Читатель романтических стихов удовлетворится такого рода осмыслением стихотворения и проникнется трагическим пафосом Пруфрока. Однако уже краткий анализ заглавия мог убедить нас, что исповедь лирического героя неподлинна. Заимствована из божественной комедии «Данте», «Ад», 26-я песня, строки 61-66. «Когда б я знал, что моему рассказу внимает тот, кто вновь увидит свет, то мой огонь не дрогнул бы ни разу, но так как в мир иной возврата нет, и я такого не слыхал примера, я, не страшась позора, дам ответ». Это слова графа Гвидо да Монтельфельтро, который наказан за лукавый совет, данный им папе Бонифацию VIII. Граф соглашается поведать свою историю, уверенный в том, что его слушатель никогда не вернется в мир живых, и о его, графа, позорном поступке на земле не узнают. Поверхностная параллель с намерением Пруфрока очевидна. Пруфрок также не решается спеть свою песню, опасаясь, что о его тайных желаниях узнают другие. Но эпиграф из «Данте» несет еще одну важную для понимания эллиотовского текста идею. Перед тем, как совершить грех, Гвидо покаялся, но спасение не пришло, и он оказался в аду. Здесь возникает принципиальный для Эллиота мотив неподлинного покаяния. Исповедь Пруфрока так же лжива, как и раскаяние Гвидо. Образ романтического героя, которого он видит в самом себе, всего лишь условная маска, штамп культуры XIX века. Напомним, что уже в университетские годы во многом под влиянием Бэббита у Элиота сформировалось крайне негативное отношение к современной ему англоязычной романтической традиции. Впоследствии он скажет: «Я искал поэзии, которая научила бы меня пользоваться моим собственным голосом, и не мог найти ее в англоязычной литературе, она существовала только на французском». В ранних стихах, вошедших в его первый сборник, он целиком ориентирован на поэтический язык французских символистов и, в частности, Жюля Лафорга. У последнего Эллиот, по его собственному признанию, учился умению иронически дистанцироваться в стихотворном произведении от возвышенно-романтического чувства и показывать его условность. Это свойство поэтической речи Эллиота мы наблюдаем в «Пруфроке». Внутренний конфликт героя, осознаваемый им самим, переосмысляется поэтом. Свое второе «я», бунтующее и архаическое, Пруфрок воспринимает как подлинно индивидуальное начало, однако, согласно Эллиоту, истинная индивидуальность предполагает внутреннее смирение, то есть подчинение вне положенным ценностям, Богу. Соответственно, подлинно индивидуальное чувство должно быть одухотворенным. В сознании Пруфрока место отрицаемого им Бога и порядка Вселенной занимает его «я», и религиозное чувство вытеснено повседневной эмоцией. Он замыкается в собственном внутреннем мире, отчуждаясь от реальности. Происходит подмена истинных вечных ценностей индивидуальными. Внутренний импульс героя, его второе начало, это чувственность, неопосредованная духом. Она всегда приводит к распаду индивидуальности, так же, как и подчинение схемам и законам обыденной жизни. Первое «я» героя. Таким образом, обе ипостаси Пруфрока имеют единую природу. Конфликта здесь быть не может, ибо обе они связаны с ориентацией личности на приходящие ценности и отчуждением от реальности. Замкнутость человека в его собственном мире всегда сопряжена с ориентацией на нормы и стереотипы. Нарциссическое самолюбование героя есть в сущности озабоченность тем, как он выглядит в глазах окружающих. «They will say how his hair is growing thin. My morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my neck tie rich and modest but asserted by a simple pin. They will say, but how his arms and legs are thin». «Как облысел он! Слышу за спиной! Уперся в подбородок воротник тугой, и строг мой галстук дорогой с булавкою простой. Я слышу вновь, как похудел он, боже мой!» Таким образом, конфликт Пруфрока условен. Он выдуман самим героем в соответствии с романтической конвенцией. Однако здесь важно другое. Всякий романтик, создавая подобный тип героя, отрицает его внутреннее стремление как этически неоправданное и показывает, как инфернальные страсти героя губят тех, с кем он связан, и его самого. И в то же время романтический автор очарован демонизмом, так сказать, своего персонажа и видит в его поступках глубочайшую трагедию, несущую печать вселенской катастрофы. Именно так воспринимает свой душевный конфликт Пруфрок, но Эллиот придает этой трагедии черты фарса, делает ее объектом критического анализа. Он обнажает внутренний механизм, глубинные импульсы романтического пафоса. Истинной природой последнего оказывается в стихотворении примитивный эротизм, неудовлетворенное влечение к женщине. Исключительно к ней и обращены все помыслы Пруфрока. Три строфы в любовной песне объединены фразой-лейтмотивом, которая представлена в трех вариантах. «I have know them all, already know them all». «Я узнал их всех» — подстрочный перевод. Они демонстрируют размышления героя не об обществе, как это может показаться, а именно о женщинах, которых он опасается. В третьей строфе становится очевидным, к кому относится местоимение «them». «Они». «And I have know their arms already know them all. Arms that are braceleted and white and bare. Arms that is lie along the table or wrap about a shawl. Да, мне знакомы эти руки. На обнаженной белизне браслеты. А руки то лежат пластом, то шалите, ребят, от скуки. Свой страстный и возвышенный монолог, начинающийся со слов «I am Lazarus, come from the dead», «Я Лазарь, я восстав из гроба», Пруфрок адресует к выдуманному им самим обобщенному образу светской дамы и дважды придумывает ее стандартную реакцию на свое признание. «That is not what I meant at all. That is not it at all». «Нет, это все не то, не кстати, совсем не кстати». Существенным является то обстоятельство, что первоначально стихотворение называлось «Пруфрок среди женщин», «Пруфрок among the women». Но в окончательном варианте заглавия Эллиот весьма тонко завуалировал эротизм героя, связав его с романтической идеей. Особый интерес в данном контексте вызывает одна из исполненных пафоса реплик героя: «Would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a bowl, to roll towards some overwhelming question?» «И стоит ли за чаем с мармеладом, с улыбкою прервав сидящих рядом, в шар мироздания сдавить рукою и к роковому подкатить вопросу?» Как мы видим, бунт героя вырастает до масштабов вселенской катастрофы. Он готов решать фундаментальные вопросы бытия. Слова Пруфрока представляют собой парафраз строк из стихотворения поэта-метафизика Эндрю Марвелла 1621-1678 годы «To his coy mistress» — «Застенчивой возлюбленной». Лирический герой этого стихотворения, хорошо знакомого любому английскому читателю, убеждает свою возлюбленную отбросить застенчивость и ответить на его страсть, ибо в реальной жизни им отведено не слишком много времени. «Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball». «Давай соединим всю нашу силу и всю нашу страсть в единый шар». Подстрочный перевод. Читатель, ориентированный Эллиотом на реальность стихотворения Марвела, сразу же замечает, что слово «sweetness» — «сладость» — заменено в тексте Пруфрока на слово «universe» — «вселенная». Вновь обманывая читательское ожидание, Эллиот снижает возвышенно-романтический пафос, показывая скрытый эротизм Пруфрока. Таким образом обнаруживаются истинные основания и механизмы романтического миросозерцания, самоидентификация героя, понимание им смысла своего переживания оказываются мнимыми. Пруфрок выдумывает собственную индивидуальность, апеллируя к романтической любовной традиции. Он не переживает трагедию, а разыгрывает ее, наслаждаясь своей ролью. Даже собственное поражение становится для него поводом для самолюбования и литературной самоидентификации. «No, I'm not Prince Hamlet, not was meant to be. I'm attendant lord, one that will do to swell a progress, start a sense or two». «Нет, я не Гамлет, быть им не судьба мне. Я лишь один из свиты, нужный для завязки». Сущность Пруфрока — пустота, неспособная на самоосмысление, внутренний хаос, который возникает в начале стихотворения в бессмысленных нагромождениях реалий ночного города и в образе городского тумана. Однако Пруфрок не только герой стихотворения, он романтический художник, создающий, так сказать, любовную песню. Эллиот таким образом раскрывает нам практику сочинения романтических произведений. В ее основе лежит отрицание действительности, ибо романтический художник замкнут в мире своих случайных ощущений, не опосредованных религиозным чувством и лишен целостного видения мира. В сознании Пруфрока все распадается на отдельные, не связанные друг с другом фрагменты. Соответственно, творческий процесс становится хаотичным и импульсивным самовыражением случайных эмоций. но внутренний хаос Пруфрока не находит, да и не может вообще найти для себя адекватной формы. Пруфрок внезапно восклицает: «It is impossible to say just what I mean». Невозможно высказать то, что я имею в виду, подстрочный перевод. Его произведение так и остается ненаписанным. В ранних произведениях Эллиота критическая стратегия еще только складывается. Она принципиально усиливается уже в текстах его второго поэтического сборника «Стихотворение», которому принадлежит Суини среди соловьев. Геронтион в контексте религиозно-этических представлений Эллиота. Изначально стихотворение «Геронтион» 1919 года было задумано как один из многочисленных фрагментов «Бесплодной земли», однако Эзра Паунд, редактировавший поэму, вычеркнул его из окончательного варианта, и Эллиот, который, видимо, очень дорожил этим фрагментом, опубликовал его в виде отдельного стихотворения. Данное обстоятельство отчасти обязывает нас рассматривать Геронтион в контексте бесплодной земли как неотъемлемую часть ее замысла. В самом деле, Геронтион и бесплодную землю связывают общие мотивы: отчуждение от Бога, осквернение человеком себя и мира чувственностью, так сказать, смерть при жизни, утрата так называемого чувства истории, пассивное ожидание возрождения и ряд других. Общность мотивов поддерживается общим характером образов, создающих как в Геронтионе, так и в бесплодной земле ощущение сухости, жажды и распада. В обоих текстах появляются пустыня, камни, пауки, ткущие паутину забвения, дождь которого с нетерпением ждут. Вполне соотносимы друг с другом и центральные персонажи. Геронтион и король-рыбак оба утратили эротизм и связь с жизнедарующими силами мира. Оба переживают утрату веры, отчуждение от Бога и, как следствие, видят мир распавшимся на бессмысленные фрагменты, а историю абсурдным нагромождением событий. Важно и то, что и в Геронтионе, и в бесплодной земле возникает так называемый идеальный план. Знаки, так сказать, истинного мира, абсолютных ценностей. В стихотворении это Христос-тигр, пожирающий вероотступников. В поэме голос Бога, символически переданный как гром, в котором слышны три приказа: «Дай», «Сочувствуй», «Владей». Наконец, в плане организации материала Геронтион заметно ближе к бесплодной земле, нежели к текстам, составившим первые поэтические сборники Эллиота. Не случайно некоторые современники поэта, читатели и критики, отзывавшиеся о ранних стихотворениях одобрительно, сетовали на неясность и «бессвязность» в кавычках Геронтиона. Эллиот действительно уходит от последовательно выстроенного драматического монолога, который он использует в Пруфроке. Новый способ развертывания сознания персонажа своей внешней хаотичностью скорее напоминает метод потока сознания. Монолог Геронтиона фрагментарен и в ряде мест представляет собой почти авангардный коллаж, в котором соседствуют фразы стилистически гетерогенные, как будто бы не имеющие причинно-следственной связи. Данный прием активно применяется Эллиотом и в «Бесплодной земле», где читатель неоднократно сталкивается с подобными коллажами. Достаточно вспомнить финал поэмы, кажущийся бессвязным набором фраз на разных языках. Большинство произведений Эллиота наполнено автобиографическими аллюзиями, и Геронтион в этом отношении не является исключением. Создавая обобщенный образ человека, принадлежащего в их холощенной культуре, Эллиот вместе с тем попытался проговорить в стихотворении собственный внутренний разлад, вызванный рядом жизненных обстоятельств. Прежде всего, будучи американцем, он ощущал себя в Англии иностранцем. Подобное переживание испытывает Геронтион сообщающий, что он обитает в наемном доме, принадлежащем еврею, строки 7, 10, 50, 51. «Дом мой пришел в упадок. На подоконнике примостился хозяин, еврей. Он вылупился на свет в притонах Антверпена, опаршивел в Брюсселе, залатан и отшелушился в Лондоне, а я цепенею в наемном доме». Дом в данном контексте следует понимать как символ культуры, то есть образа жизни, способа восприятия реальности, который отчужден от геронтиона, едва отличимого от своего хозяина-еврея, лишенного корней и почвы. Эллиот также испытывал внутренний дискомфорт из-за того, что не имел возможности пойти на фронт. Он записался добровольцем, но дважды получил отказ медицинской комиссии. В геронтионе это ощущение вынужденного бездействия и неучастия в героических событиях истории передано строками 3-6. «I was neither at the hot gates, nor fought in the warm rain, nor knee-deep in the salt marsh, heaving a cutlass, beaten by flies, fought». «Я не был у жарких ворот, не сражался под теплым дождем, не отбивался мечом по колено в болоте, облепленной мухами». «Hot gates» — «жаркие ворота». Буквальный перевод названия ущелья Фермопилы в Греции, ассоциирующегося с героическим подвигом спартанцев. Неудачная женитьба Эллиота на истеричной и больной Вивьен, с которой у него практически с самого начала совместной жизни не было сексуальных отношений, очевидно, еще один биографический момент, нашедший косвенное отражение в геронтионе. Герой подчеркивает свою дряхлость и асексуальный характер отношений с женщиной, которая всего лишь выполняет роль кухарки. Строки 13-14. «Готовит мне женщина, чай кипятит, чихает по вечерам, ковыряясь в брюзжащей раковине». В намеке на Фицджеральда в первых строках стихотворения можно увидеть стремление Эллиота разоблачить свои прежние литературные вкусы. Эллиот неоднократно заявлял, что в юности наивно проникался страстным пафосом Фицджеральда. В геронтионе одряхление и моральная деградация персонажа, ассоциирующегося с автором Рубаията, своего рода нравственный урок тем, кто, подобно самому Эллиоту, некогда позволил лживой страсти овладеть своей душой. Все вышесказанное вовсе не дает нам оснований воспринимать стихотворение как поэтическую исповедь самого Эллиота. Поэт скорее эстетизирует собственный личный опыт и одновременно иронически дистанцируется от него. Геронтион ни в коем случае не является альтер-эго автора. Персонаж Эллиота полностью растворен в культуре, причем сам Эллиот, осознавая принадлежность к современности и обладая, так сказать, чувством времени, стремится отыскать точку отсчета вне ее пределов, оценить эпоху с перспективы абсолютных ценностей. Пруфрок и геронтион строятся как монологи персонажей, репрезентирующих две непримиримо разорванные силы в человеческом «я». Пруфрок — подавленное чувственное начало, геронтион — выхолощенный рассудок. Вместе с тем нельзя не заметить определенную эволюцию, касающуюся субъекта в стихах Эллиота 1910-х годов. Если персонажи ранних текстов обладают некоторыми признаками индивидуальности, пруфрок, женский портрет, то в более поздних личность постепенно усыхает, скукоживается. Геронтион уже лишь эхо прежней личности, так сказать, имя и голос. Он открывает вереницу безымянных персонажей бесплодной земли, деиндивидуализированных голосов, звучащих с территории современной культуры. Геронтион — стихотворение, в котором религиозно-этическая позиция Эллиота проявляется с предельной очевидностью. Христианская вера, способность воспринимать мир как проявление божественного замысла, мыслится Элиотом в качестве условия подлинной индивидуальности. Подчиняясь высшим ценностям, которые он призван оценивать как внеположные, религиозный человек наделен целостностью видения мира, умением сводить воедино многообразный опыт, то есть прозревать в различных проявлениях жизни вечное. Целостное мировидение дает художнику, так сказать, чувство истории, способность ощущать прошлое продолжающимся в настоящем, а в своей речи слышать голоса предков. Ослабление религиозности, связанное, по мысли Элиота, с влиянием гуманизма, объявившего человека мерой всех вещей, приводит к распаду целостного мировидения, расторжению единства рационального и эмоционального и к утрате чувства истории. Дряхлый старик Геронтион, своего рода продукт этого распада, его физическая немощь отражает немощь духовную. Персонаж лишен веры, и мир видится ему распавшимся на бессмысленные фрагменты. Он утратил чувство истории, и она кажется ему абсурдной. Чувственность, начало приходящее, оказалась непрочной поддержкой его существования. Страсть и биологическая сила покинули Геронтиона, что метафорически превратило его в лишенное корней высушенное растение. Единственной нитью, связывающей Геронтиона с миром, последней его поддержкой, остался чистый интеллект, заменивший веру. Однако познание, осмысление причин собственной катастрофы не приводит Геронтиона к возрождению. Лукавый разум дает понимание ситуации вне перспектив ее проявления. Он лишь усугубляет отчуждение героя от жизни. Геронтион осознает собственный внутренний разлад и, более того, понимает причины своего бедственного положения. Это свойство принципиально отличает его от безликих персонажей бесплодной земли, начисто лишенных рефлексии. Он даже выступает как обличитель и проповедник, разоблачающий себя и рассуждающий о трагедии своего поколения, что дает повод читателю идентифицироваться с ним, а исследователю перепутать его с самим автором. Тем не менее, Элиот дистанцируется от своего персонажа и помогает читателю избежать подобной идентификации. Проповедь или исповедь Геронтиона он подвергает иронической рефлексии. Снижающим оказывается уже само заглавие, отсылающее к стихотворению Ньюмана «Сон Геронтиуса», где душа возносится к небесам. Это отсылка пародийна. Она обманывает ожидания читателя, поскольку Геронтион Элиота ничего подобного не переживает и не дорастает, так сказать, до ситуации, которую описывает Ньюман. Душа, в кавычках, элиотовского героя прочно связана с сугубо материальным, посюсторонним, тленным миром, и земные ветры, пассаты, не влекут ее к Богу, а гонят беспомощную куда-то в сонный угол. Искренность слов Геронтиона, глубину его трагедийного пафоса ставит под сомнение эпиграф к стихотворению. «Ты в сущности ни юности не знаешь, ни старости, они тебе лишь снятся, как будто в тяжком сне после обеда». Элиот цитирует отрывок из комедии Шекспира «Мера за меру», акт 3, явление 1, слова, с которыми герцог обращается к осужденному на смерть Клавдио, объясняя ему, что жизнь не стоит продолжения. Монолог герцога, как и сама комедия, содержит ряд важных для понимания Геронтиона мотивов, но нам в контексте данного разговора хотелось бы отметить один важный момент, который исследователи Элиота часто игнорируют. Наставления, обращенные к Клавдио, сущностно не подлинны, потому что их произносит не настоящий монах, а расчетливый игрок, манипулирующий чужими жизнями. Герцог пребывает в образе, вдохновенно актерствует, И его монолог не более чем словесная игра, упражнение в риторике. Он дистанцирован от своих слов и произносит их так, как словно кого-то цитирует. Не случайно они заключены Шекспиром в кавычки. Здесь, как нам представляется, и заложен ключ к пониманию эллиотовского стихотворения. Взяв в качестве эпиграфа лженапутствие, Эллиот тем самым указывает на то, что монолог Геронтиона есть нечто в этом же роде, лживая проповедь или лживая исповедь. Знание, которым делится Геронтион, не является подлинным проникновением в суть вещей. Последнее обязательно сопряжено с постижением абсолютных ценностей. Геронтиону оно недоступно, ибо он дистанцирован от Бога. Его вера осквернена. Он воспринимает знамения как чудеса. Слово «логос» остается для него покрытым мраком, а Христос предстает в его сознании не как спаситель, а как блейковский мстительный тигр, пожирающий вероотступников, которым Геронтион причисляет и себя самого. Строки 18-21. «Знамения кажутся чудом! Учитель, хотелось бы нам слово в слове бессильном промолвить, слово, повитое мраком! С юностью года пришел к нам Христос Тигр!» Геронтион руководствуется отчужденным от веры рассудком, не собирающим мир в единое целое и не открывающим в нем смысл. В результате подобной аналитической работы попытка описать материальную реальность превращается в репрезентацию разрозненных сингулярных форм, невозводимых к идее. Строка 12-я. «Камни, мох, лебеда, обрезки железа, навоз». В свою очередь, обсуждение событий человеческой жизни оборачивается перечислением внешне бессмысленных поступков и случайных жестов. Строки 13-14, 23-25, 28-29. «Готовит мне женщина чай кипятит, чихает по вечерам, ковыряясь в брюзжащей раковине. Мистер Сильверо с ласковыми руками всю ночь проходил за стеной. Фрейлин фон Кульп через плечо поглядела от двери». Жалуясь, проповедуя, исповедуясь, изобличая рассудок, Геронтион лишь множит ложь. Отрицая рациональное познание как никуда не ведущее, он парадоксальным образом одновременно его утверждает. Сознание Геронтиона движется по пути умножения новых, означающих превращение прежних означающих в означаемые. Рациональное знание о жизни, понимает Геронтион, не помогает. Не помогает и знание о том, что знание не помогает, равно как и знание об этом знании. Геронтион не ищет выхода за пределами рассудка и оказывается заложником дурной бесконечности рефлексий. Лишь это поддерживает в нем остатки земной жизни. Строки 62-66. «Они прибегают к тысяче мелких уловок, чтобы продлить охладелый бред свой. Они будоражат остывшие чувства пряностями, умножают многообразие в пустыне зеркал». Отчужденная от веры, герметически замкнутая на себе сфера рассудка, является личным адом Геронтиона, и, оставаясь в его пределах, Геронтион не способен искренне раскаяться и прийти к пониманию Бога. Удел эллиотовского персонажа — утверждать себя «Here I am» и нарциссически любоваться своей позой. Свое трагедийное саморазоблачение Геронтион обозначает словом «show» строки 52-54. «I have not made this show purposelessly, and it's not by any consultation of the backward devils». «Я ведь себя обнажил не без цели и вовсе не по принуждению нерасторопных бесов». Геронтион отрицает, что исповедуется по наущению бесов, «backward devils», хотя сущностные его слова нашептаны именно ими, подобно словам исповеди Ставрогина в «Бесах», глава у Тихона. которые, вопреки желанию самого Николая Всеволодовича, звучат как вызов. Отрицание Геронтионом собственного демонизма, на наш взгляд, объясняется не только тем, что он принимает ответственность за собственную жизнь, но и тем, что его знание лежит вне осознанного зла. Сознательное, осмысленное утверждение зла непременно обусловлено представлением о добре, о Боге, об истинном пути и намеренным нежеланием ему следовать. В свою очередь, Геронтион, лишенный такого представления, не видит в произнесенных им словах злого, бесовского умысла. В этом контексте он подобен персонажам бесплодной земли, которых Элиот в первой главе соотносит с ничтожными, встреченными Данте в аду, не совершавшими при жизни ни добра, ни зла. Ад. Песнь третья. Возможность подлинного познания, приобщения к Богу, спасения лежит в смирении, способности преодолеть границы субъективного в окончательной гибели «я». Этот выход подсказан несколькими текстами, которым монолог Геронтиона нас отсылает, и прежде всего поэмами Джона Донна «Первая годовщина» и «Вторая годовщина». Элиот вводит ряд образов, возникающих у Донна, в частности, мир планет, распавшийся на атомы, убитую красоту, утраченное зрение, а также многократный призыв «Think», ориентируя тем самым читателя на логику и проблематику первой и второй так называемых «годовщин». Лирический герой обеих поэм Донна атакует эмпирический метод научного познания, уничтоживший прежнюю космологию и представивший реальность, рассыпавшейся на атомы. Посюсторонний мир выглядит в его глазах больным, старым, гниющим, достойным всяческого презрения, а земная жизнь среди этого праха никчемной и ограниченной. Во второй годовщине герой Донна, преодолев сомнения и отчаяние, прославляет смерть, несущую избавление от земных горестей. Смерть он описывает как освобождение из темницы тела, отягощенного грехом. Она возвращает душе утраченную в земной юдоли гармонию с небесами и приносит спасение. Геронтион, на первый взгляд, строит свои рассуждения вполне в духе Донна. Используя донновские образы и риторику, он разоблачает критический разум, разрушивший целостное видение реальности и красоту. Земной мир, как и герою Донна, видится ему дряхлым, увечным, исполненным мерзости, а жизнь в его пределах ничтожной. Однако нетрудно заметить, что текст Элиота несколько расходится с претекстом. В отличие от души, описанной Донном, Геронтион не переживает смерть как освобождение. Она становится для него формой экзистенции. Геронтион не избавляется окончательно от своей земной оболочки, не преодолевает границы собственного сугубо человеческого «я» и не приобщается к Богу. Соответственно, Элиот несколько меняет донновскую интонацию. Если у Донна лирический герой едва ли не ликует, ведя рассказ о том, как душа в муках избавилась от земного зрения, то Геронтион констатирует утрату зрения и всех земных чувств безучастно и с пародийной обстоятельностью. Строка 60-я. «Я утратил зрение, слух, обоняние, вкус, осязание». Донновская риторика и образность теряют свою цель. Прославление близости к Богу и оказываются набором пустых штампов, сохранивших лишь ситуативный смысл. Таким образом, мир годовщин по отношению к стихотворению Элиота — это идеальное измерение, которому ситуация Геронтиона не соответствует. Жалобы героя имплицитно содержат в себе его греховные заблуждения. Это становится очевидным при анализе основных мотивов стихотворения и образов, к которым прибегает Геронтион. Первоначально Элиот хотел предпослать стихотворению эпиграф из «Божественной комедии» Данте. Мне ведать не дано, как здравствует мое земное тело. Ад. Песня 33, строки 121-122. Эти странные слова произносит Альбериго. Его душа за тяжкое предательство была исторгнута в ад, а в его тело, еще не окончившее земной путь, вселился бес. Эллиот вычеркнул второй эпиграф, видимо, потому что Герантион, в отличие от Альбериго, все-таки пребывает в своем теле, и рассуждает он не о нем, а о своей душе, при этом, как мы помним, отрицая власть бесов над ней. Тем не менее, отвергнутый эпиграф необходимо учитывать, поскольку он вводит ряд важных для понимания стихотворения мотивов. Прежде всего, подобно эпиграфу, предваряющему Пруфрока, где Эллиот также цитирует Данте, слова Альбериго указывают нам на то, что сознание Герантиона, как мы уже отмечали выше, это его личный ад, который не знает раскаяния. В Герантионе неоднократно упоминается ветер. Строки 15-16, 30-33, 70-71, 73-74. «Я старик, не свежая голова на ветру. Челноки без нитей ткут ветер. Призраков я не вижу. Старик в доме со сквозняком под бугром на ветру. Чайка летит против ветра в теснинах Бель-Иля. Я старик, которого гонят пассаты в сонный угол». Рискнем предположить, что Эллиот, возможно, подразумевает описанный Данте в аду ветер. Ад. Песня 33. Строки 50-52, который распространяет сатана, взмахивающий гигантскими крыльями. Другой, не менее важный мотив, связан с размышлениями о теле, лишенном души, но продолжающем жить, о мертвом по своей сути, имеющем видимость живого. Именно таким является эллиотовский Герантион. Он пребывает в том же самом состоянии смерти при жизни, которое характеризует персонажей бесплодной земли и полых людей. Старость и сушенность указывают на его отчужденность от жизнедарующих истоков мира. Строки 1-2. «Вот я, старик, засушливый месяц. Мальчик читает мне вслух, а я жду дождя». Уже в этой саморепрезентации героя, имплицитно заложены его заблуждения, приведшие к состоянию смерти при жизни, Герантион, подобно персонажам бесплодной земли, ждет возрождения, дождя, оживляющего сухие растения. Однако подлинное возрождение достигается не пассивным ожиданием, а духовным усилием. В случае Герантиона дождь не проливается на землю, и преображение не происходит. В бесплодной земле ситуация несколько иная. Там обновление жизни происходит постоянно, но оно ни к чему не приводит и лишь заново ввергает мир в состояние смерти. Оживает биологическое, чувственное, греховное, ввергающее человека в водоворот бесконечных умираний и возрождений, однако спасение возможно лишь когда власть чувственного будет преодолена. Еще одно заблуждение Герантиона проявляется в его признании, что он вел тихую бездеятельную жизнь и не участвовал в героических событиях. Буквальный перевод названия ущелья Фермопилы «Hot Gates» иронически замещает эпическое измерение сугубо частным, лишенным исторической значимости. Интересно, что пустота жизни здесь описывается через отсутствие событий. Подобный прием Эллиот использует в «Бесплодной земле» в главе «Огненная проповедь», где пустота мира также обозначается посредством перечисления вещей, к которые в нем отсутствуют. На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток, ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли? Ошибка Геронтиона в том, что он считает подаренную ему жизнь изначально пустой и полагает необходимым наполнить ее собственным индивидуальным содержанием, например, доблестными деяниями, но они являются проявлением чувственного греховного «я» и дистанцируют человека от жизни, не приводя к познанию высшего смысла. Геронтион не чувствует своей ошибки, но позже на тщету доблести укажет его отчужденный от непосредственных ощущений рассудок. Строки 44-46. «Вдумайся! Нас не спасает ни страх, ни смелость. Наша доблесть порождает мерзость и грех». Первые две строки стихотворения являются измененной цитатой из биографии Фицджеральда, написанной Бенсоном. Эллиот меняет третье лицо на первое, отождествляя тем самым Геронтиона с Фицджеральдом. Бенсон изображает Фицджеральда немощным, морально опустившимся стариком. В контексте стихотворения отсылка к Фицджеральду — намек на прежнюю греховную жизнь Геронтиона, опустошившую его и ввергнувшую в состояние смерти. Геронтион видит себя и своих современников, отказавшимися от веры. Они не способны различать в мире знаки божественной воли и принимают их за рационально непостижимые чудеса. Строки 16-17. Things are taken for wonders. We would see a sign, the world within a world, unable to speak a word. Знамения кажутся чудом. Учитель, хотелось бы нам слово в слове, бессильном промолвить слово. Цитата из Евангелия «We would see a sign», соотносящая поколение Геронтиона с фарисеями, цинично потребовавшими у Христа доказательств и знамений. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 38-39, подчеркивает отсутствие в мире настоящей веры. Она позволила бы увидеть в священных текстах, скрытое в языке смертных, слово с заглавной буквы. Эллиот вновь цитирует, на этот раз свою любимую фразу из проповеди англиканского теолога Ланселота Эндрюса, которую также приводит в своем эссе, посвященном Эндрюсу, «The word within a word, unable to speak a word». «Слово в слове, бессильным промолвить слово». Современные люди не видят откровения, и потому надежда на возрождение и обновление оборачивается для них не милостью, а возмездием. Новая жизнь, так сказать, юность года, «Juvenile of the year», открывается пришествием Христа в образе блейковского тигра, строки 19-20. Христианский Бог ревнив, и если человек не с ним, то значит он с дьяволом, и потому достоин гнева и кары. Строки 21-33 демонстрируют различные формы осквернения мира и христианской религии. Слова «to be eaten», «to be divided», «to be drunk» съедят, разделят, выпьют, отсылающие к таинству причастия, лишаются своего сакрального смысла, который, однако, должен быть разгадан читателем. Причастие в современной культуре превратилось в неосознаваемый механический ритуал, ибо его суть осквернена чувственностью. Строка 21. «In depraved May, dogwood and chestnut flowering Judas» — в оскверненном мае цветут кизил и каштан и иудина дерево. Измененная цитата из 18 главы книги Генри Адамса «Воспитание Генри Адамса», где описывается избыточность и буйство природы. Адамс любуется ее чувственным разгулом. Геронтион, в свою очередь, может усматривать в подобном почти эпикурейском любовании угрозу для подлинной веры, особенно в эпоху кризиса религиозных ценностей. В результате возникают новые языческие формы религиозной жизни, приобщающие к ложным ценностям. Функцию религии берет на себя искусство. Строка 26. Хакагава кланялся Тицианам. Тициан здесь выбран не случайно. Он воплощает общий ренессансный дух, связанный с антропоцентрическим гуманизмом. Другой псевдорелигией становится модный в Европе оккультизм. Строки 27-28. Мадам де Торнквист в темной комнате взглядом двигала свечи. В бесплодной земле хранительницей подобного знания в кавычках станет знаменитая ясновидящая мадам Созострис. Кризис религиозного сознания приводит человечество к утрате понимания истории. Высший религиозный смысл исторического развития уступает в сознании людей место чисто человеческому, ибо мерой всех вещей гуманисты и либералы, завоевавшие умы, объявляют человека. В стихотворении «Суини Эректус» лирический герой Элиота иронически заметит: «История по Эмерсону – продление тени человека. Не знал философ, что от Суини не тень упала, а калека». История, отделенная от религиозного понимания мира, замещает религию, подобно искусству и оккультизму, и сама начинает учить, открывая в событиях исторические закономерности и так называемый исторический смысл. В результате, замкнутая на себе, она превращается в нагромождение случайных фактов. История, обозначенная в Геронтионе женским местоимением, уподобляется тем самым соблазнительнице, обманывающей человека, не способной его приблизить к пониманию сути вещей. Строки 35-48. В финале Геронтион готовится к смерти, которая придет не как освобождение, а как сон разума, и превратит его в прах, пассивную материю, лишенную даже способности себя осознавать. Бесплодная земля и полые люди продолжат эсхатологическую линию Геронтиона, которая будет преодолена лишь в более поздних текстах. Суини среди соловьев, предметы и концепции. Еще один этапный текст Элиота – его стихотворение «Суини среди соловьев». Приведем полный текст этого стихотворения. «Суини among the nightingales, Apennex Suini spreads his knees, letting his arms hang down to laugh, the zebra stripes along his jaw, swelling to maculate giraffe, the circles of the stormy moon slide westward toward the river plate, deaf and the raven drift above, and Sweeney guards the horned gate. Gloomy Orion and dog are wheeled and hushed the shrunked seas. The person in the Spanish cape tries to sit on Sweeney's knees, sleeps and pulls the tablecloth, overturns and coffee cup. Reorganized upon the floor, she yawns and draws a stocking up. The silent man in mocha brown sprawls on the window sill and gapes. The waiter brings in oranges, bananas, figs, and hothouse grapes. The silent vertebrate in brown contracts and concentrates, withdraws Rachel Ni Rabinovich. Tears at the grapes with murderer's pose. She and the lady in the cape are suspect, taught to be in league. Therefore, the man with heavy eyes declines the gambit, shows fatigue, leaves the room and reappears outside the window, leaning in branches of wisteria, circumscribe the golden green. The host with someone indistinct converses at the door apart. The nightingales and singing near the convent of the Sacred Heart, and sang within the bloody wood. Then Agamemnon cried aloud, and let their liquid seethings fall to stain the stiff, dishonored shroud. О горе! Мне нанесен смертельный удар. Горилла Суини расставил колени. Трясется от хохота, вероятно. Руки болтаются. Зебра на скулах превратилась в жирафьи пятна. Круги штормовой луны к лаплате скользят, озаряя небесный свод. Смерть и ворон парят над ними. Суини — страж роговых ворот. В дымке пес и орион над сморщившейся морской пустыней. Некая дама в испанском плаще пытается сесть на колени Суини, падает, тащит со столика скатерть, кофейная чашечка на куски. Дама устраивается на полу, зевает, подтягивает чулки. Молчащий мужчина в кофейной паре возле окна развалился, злится. Официант приносит бананы, фиги и виноград из теплицы. Молчащий двуногий шумно вздыхает, мрачно обдумывает ретираду. Рошель, урожденная Рабинович, когтями тянется к винограду. У нее и у леди в испанском плаще сегодня зловеще таинственный вид. Усталый мужчина чует худое, отклоняет предложенный ими гамбит. Выходит, показывается в окне лунный свет, скользит по затылку. Побеги глицинии окружают широкую золотую ухмылку. Хозяйка с кем-то, не видно с кем, калякает в приоткрытую дверцу. А за углом поют соловьи у монастыря Иисусова сердца. Поют, как пели в кровавом лесу. Презревши Агамемноновы стоны, пели, роняя жидкий помет на саваны без того оскверненный. Внешний план стихотворения представляет собой банальную сцену в дешевом кафе. Сюда пришел Суини, персонаж, фигурирующий в нескольких произведениях Эллиота. Суини Эректус, воскресное заутрение мистера Эллиота, бесплодная земля, Суини Агонист. Суини всегда персонифицирует примитивную, чувственную стихию в человеке, что подчеркивается в данном тексте его сравнением с обезьяной, зеброй и жирафом. Его пытаются соблазнить две особы. Вероятно, легкого поведения, некая дама в испанской накидке и Рошель Рабинович. Судя по всему, они задумали что-то недоброе. Суини смутно об этом догадывается. Он притворяется, что устал, и покидает заведение. Обрамляющие сюжет зарисовки природы подчеркивают зловещий и непостижимый смысл всей сцены. Комментируя данное стихотворение, Эллиот утверждал, что стремился передать атмосферу тревожного предчувствия. Тревога и страх рождаются при соприкосновении человека с непостижимым. Мир привычный, познаваемый, сводимый к статичной рациональной схеме, внезапно предстает непонятным, уклоняющимся от концептуализации, странным. Реалии эллиотовского пространства кажутся представленными, но не осмысленными. Наше внимание приковано к поверхности вещей. Эллиот апеллирует к зрительному восприятию, демонстрируя, так сказать, чистые, осязаемые предметы, явления и поступки людей, оставляя их вместе с тем неопределенными. Здесь достоверно лишь то, что мы видим, остальное — интерпретация, эмоциональная реакция на происходящее вынесена за скобки и может быть навязана только читателям. Мир стихотворения «Суини среди соловьев» предельно минимизирован, если не считать двух пейзажных отступлений, не имеющих явной связи с происходящим. Он ограничен пространством кафе, где сидит Суини, какая-либо общая панорама, фон действия, следы так называемого большого мира в стихотворении начисто отсутствует. Эллиотовское пространство предстает в своей сингулярности. Оно ни с чем не связано, ни к чему не отсылает и ничем не обусловлено. Кроме того, оно дискретно и легко дезориентирует читателя, который может по представленным разрозненным деталям так и не составить общего представления о происходящем. Событийная линия разбита на микроэпизоды, единство и последовательность которых обнаруживаются далеко не сразу, ибо они изолируются Эллиотом друг от друга. То же самое можно сказать о предметах, явлениях и персонажах, появляющихся в стихотворении. Они единичны, вырваны из возможных связей. Так о персонажах, их статусе, их прошлом, их внутреннем мире мы ничего не знаем. Глубинного единства между ними обнаружить невозможно. Их сводят воедино механические поверхностные отношения, которые лишь подчеркивают их разобщенность, да и те достаточно сложно установить. Похоже, дамы пытаются соблазнить Суини и выманить у него деньги. Еще одна особенность предметного уровня стихотворения заключается в том, что Эллиот не изображает объект целостно. Этот объект всегда скрыт, и мы в состоянии увидеть лишь какую-то внешнюю деталь, обезьянью шею Суини, его костюм и золотую гримасу, испанскую накидку дамы, руки Рошель Рабинович, похожие на руки убийцы, предоставляющую его в метонимическом дискурсе, имплицитно включающем оценочные характеристики. В стихотворении даже появляется неразличимый, так сказать, персонаж, с которым беседует хозяин кафе. Отсутствие панорамы действия, сингулярность предметов, их присутствие в виде внешних деталей, все эти качества эллиотовского мира говорят нам о том, что пространство разворачивается на поверхности, за которой невозможно различить смысл или внутреннюю сущность. Это плоское, одномерное пространство, строящееся как декорация, где существенны лишь внешние комбинации элементов и отсутствуют глубина и объем. Персонаж утрачивает статус полноценного субъекта и выглядит как часть декорации, внешне гармонирующая с ее остальными элементами. Выходит, показывается в окне, лунный свет скользит по затылку, побеги глицинии окружают широкую золотую ухмылку. Отсутствие глубины означает неопределенность, невозможность применить здесь какую-либо схему и создать идеальный образ происшедшего. Мир стихотворения непрозрачен, непознаваем и одновременно не может быть возведен к абстрактной платоновской идее. Здесь есть только то, что мы видим, остальное — смысл, судьба — отсутствует. Мир этот ничтожен и не освещен божественным светом. Открыв сингулярность посюстороннего мира и воссоздав ее, Эллиот приходит к основной метафоре своего раннего творчества — образу так называемой бесплодной земли, необусловленного пространства, лишенного корней, живительных связей с системой мироздания. Итак, предметный слой текста, предлагающий так называемые «чистые вещи», уклоняется от интерпретации, обнажая лишь внешнее и заведомо обрекая на провал любое понимание текста. Однако, переместившись с предметного слоя на языковой, читатель тотчас же окажется связанным жесткими интерпретациями, ибо язык всегда осваивает действительность, превращая чистые вещи в составляющие концепции. Возникает разрыв между слоями повествования, чистыми вещами и языком, разрыв между зрением и умозрением, облачение вещи в имя, встраивание ее в контекст искажает ее чистоту, многогранный предмет редуцируется к условному понятию, языковой слой всегда фиктивен, конвенционален. Элиот демаскирует его составляющие, показывая, каким образом работает язык современной культуры, описывающий действительность. Поэт обнажает этимологию этого языка, несущего определенную идеологию, и демонстрирует, как языки и концепции, прорастая друг через друга, рождают речь современного искусства. Попытка придать ситуации, в которой обнаруживает себя Суини, универсальный характер, обеспечивается включением в поэтическую реальность двух мифов. Мифа об Атридах. Клитемнестра убивает своего мужа Агамемнона, вернувшегося из-под стен Трои. И мифа о Филомеле, обесчещенной царем Тереем и превращенной в соловья. Первый вводится эпиграфом из трагедии Эсхила «Агамемнон». «О горе!» — кричит Агамемнон, сраженный Клитемнестрой. «Мне нанесен смертельный удар!» Второй — заглавие, и оба пересекаются в финальной строфе. Поверхностная параллель между ними и эпизодом в кафе очевидна. Суини отчасти ассоциируется с Агамемноном, погибшим от руки женщины, а дамы, возможно, проститутки, с Клитемнестрой. Персонажу Элиота удается спастись, но он смутно ощущает опасность, таящуюся в женщинах. На уровне второго мифа Суини соотносится с фракийским царем Тереем, трагедия которого была вызвана его страстью к Филомеле. Филомела была превращена богами в соловья, отсюда и название стихотворения. Итак, у читателя возникает иллюзия, что ситуация Суини трагедийна. И все же этот высокий пафос, казалось бы, подтвержденный параллелями, оказывается фиктивным. Между современной сценой и мифами возникает ироническое несоответствие. Воссоздавая мифы в реальности стихотворения, Элиот обнажает их структуру и генезис. Поэт реконструирует их и интерпретирует на основе фрезеровской ритуалемы умирающего воскресающего бога растительности. Таким образом, сцена из современной жизни и оба мифа при их соотнесении должны быть возведены читателям к их общему источнику, древнему ритуалу. Агамемнон, Терей и Суини – аналоги бога растительности. Превращение Терея в Удода может быть истолковано как смерть и воскресение бога в новом образе, но эта интерпретация дезавуируется Элиотом и выносится за пределы стихотворения. Аналогичное толкование смерти Агамемнона, напротив, Элиотом эксплицируется. Указанием на ее интерпретацию через ритуалему Фрезера становится намеренная ошибка Элиота. Агамемнон, как известно, был убит Клитемнестрой в своем дворце. В стихотворении сцена его гибели переносится в кровавую рощу «Bloody Wood», где капает помет соловьев, оскверняющий саван Агамемнона. «Поют, как пели в кровавом лесу, презревши Агамемноновы стоны, пели, роняя жидкий помет на саваны без того скверненный». Здесь имеется в виду описанная Фрезером золотой ветви священная роща у святилища Немийской Дианы, где совершалось ритуальное убийство жреца-царя его преемником. Таким образом, трагедия Агамемнона, согласно Элиоту, является трансформацией древнего культа. В свою очередь, сцена в кафе также осмысляется как реализация ритуалемы. Этот уровень повествования вводится образом штормовой луны – Stormy Moon. Круги штормовой луны клоплатя скользят, озаряя небесный свод. Смерть и ворон парят над ними. Суини — страж роговых ворот. Луна регулирует жизненные циклы, смена которых фиксируется ритуалом и, соответственно, связана с мифом о расчленении. Кроме того, луна ассоциируется с богиней Дианой, чье культовое действие описывает Фрезер. Указанием на идеи ритуала смерти в повествовании становятся образы ворона, смерти, Ориона. В Энеиде затуманенный Орион возникает как знак смерти. Пса. Фрукты, которые вносит официант, эксплицирующие эротизм персонажей, также имеют ритуальный смысл. Фиги и виноград, как указывает Фрезер, являются аксессуарами бога Диониса. Соответственно, отрывающая виноградины Рошель Рабинович имитирует обряд, связанный с культом этого бога, и выступает в роли вакханки. Аналогичным образом можно истолковать поведение ее компаньонки, дамы в испанском плаще, которая падает, опрокидывая чашку, а затем приводит себя в порядок. «Slips and pulls the tablecloth, overturns a coffee cup. Reorganized upon the floor, she yawns and draws the stocking up». Падает, тащит со столика скатерть, кофейная чашечка на куски. Дама устраивается на полу, зевает, подтягивает чулки. Здесь мы видим имитацию ритуала. Мир оказывается расчлененным, разрушенным, а затем вновь собранным, так сказать, реорганизованным. Именно интерпретация через ритуалему Фрезера обоих планов повествования, мифологического и реального, дает возможность читателю увидеть их принципиальное различие. Сам ритуал не может быть этически оправдан. Возрождение животной стихии в новой форме не есть рождение подлинной жизни. Последнее для Элиота всегда предполагает опосредованность духом. Высший этический смысл. Этот смысл заключает в себе трагедия Агамемнона. Его ни в коей мере не отменяет элиотовская рефлексия, обнажающая скрытые механизмы софокловой трагедии. Смерть Агамемнона или Терея вводит идею искупления и этически опосредует ритуал, снимает дурную повторяемость жизненных циклов, наполняет бытие смыслом. В стихотворении «Греческая трагедия» прочитывается сквозь призму нравственного императива христианства, знаком которого в тексте становится монастырь Святого Сердца, перенесенный Элиотом в кровавую рощу, где происходит убийство Агамемнона. Мир Суини принципиально иной. Здесь убийство не происходит. Герои само его бытие не дорастают до осуществления подлинной трагедии. Ее смысл скрыт от героя. Финальные строчки стихотворения показывают осквернение ее современной реальностью. Суини и его соблазнительницы остаются на уровне современного ритуала. Более того, культовое действо теряет в их поступках свой смысл. Современные люди, опрокинувшая чашку кофе женщина в испанской накидке или Рошель, отрывающая виноградину, лишь бессознательно автоматически его имитируют. Ритуальные аксессуары в современной реальности – обычные фрукты. Элиот даже иронически уточняет, что виноград, растение Диониса, выращен в теплице «Hothouse Grapes». Таким образом, эпизод в кафе лишь бессмысленное нагромождение тривиальных событий, и элиотовская рефлексия направлена не только на миф, но и на попытки представить бытие современного человека как древнюю трагедию, концептуализировать его. В этом смысле стихотворение представляет собой полемику с романтизмом и декадансом. Элиот стилизирует романтическую поэтику, вводит аллюзии и цитаты из стихотворений Браунинг и Колериджа, описывая банальное событие зловещими образами смерти. Загадочный пейзаж легко дешифруется. Луна символизирует женское начало, Ла-Плата, река в Южной Америке, ассоциирующаяся с идеей богатства, через роговые ворота в реальный мир проникают зловещие сны. Вся эта образность передает тривиальную мысль. Женщина, стремясь заполучить деньги Суини, пытается его соблазнить. Утрируя романтический пафос, Элиот демонстрирует его фиктивность. Обе дамы-соблазнительницы также фигурируют в стихотворении как штампы. Знаки романтическо-декадентской традиции. Одна испанка, другая еврейка. Однако Элиот лишает своих персонажей страсти и демонизма. Они ленивы и совершают поступки с безразличием автоматов. Трагедийный пафос, нагнетаемый романтической образностью, выглядит ложным. Впрочем, Колеридж в стихотворении «Соловей», которому, несомненно, адресует читателя Элиот, как раз полемизирует с литературной традицией, в том числе с Джоном Мильтоном, видеть соловье Филомелу и считать этот образ печальным и трагедийным. Для него соловей — художник, творец, символ радости и гармонии мироздания. Но для Элиота в определенном смысле нет разницы между соловьем у Мильтона и у Колриджа. Последний предлагает лишь новую интерпретацию и создает очередной миф. Элиот деидеологизирует и демифологизирует этот образ. Его соловей всего лишь птица, которая, как и положено птице, сидит на ветке и гадит. Последнее обстоятельство делает ее мифологизацию или возведение к платоновской идее невозможным. Разрыв между предметом и концепцией оказывается непреодолимым. «Бесплодная земля. Диалог культур». Поэма «Бесплодная земля» является вершиной раннего творчества Элиота, его наиболее масштабным произведением. Здесь поэт интерпретирует не один тип языковой практики, как это было, например, в «Пруфроке», а множество. Поэтический язык современной культуры скрывается автором «Бесплодной земли», обнаруживая все предыдущие стадии своего развития. В нем начинает просвечивать множество языков различных эпох, которые его последовательно сформировали. Он оказывается фактом их встречи и диалога. Элиот, как мы видим, предельно активизирует аналитические, а не собственно творческие механизмы порождения текста, целостность, органичность текстов, с которыми работает поэт, обеспечивалась духом, невыразимой сущностью, сводящей воедино все компоненты текста. В процессе рефлексии и критического анализа этот дух редуцируется к формуле, обретает однозначность структуры, замещающей его. Читатель видит подчеркнутую условность риторических приемов, однако перед ним предстают не застывшие схемы, штампы, а динамичные системы. Каким образом Элиот добивается этого эффекта? Языки других эпох, подготовившие современный язык, проявляются в поэме в виде маркированных цитат, аллюзий, реминисценций, которые оказываются предельно семантически насыщены. Они репрезентируют в «Бесплодной земле» то произведение, откуда были заимствованы, и концентрируют в себе принципиальные моменты его поэтики и проблематики, давая возможность читателю пережить представленное ими произведение единовременно, ощутить их сущность. Цитируемые фрагменты репрезентируют, разумеется, не только само произведение, но и реализованную в нем эпоху, культурный блок, определенный тип ментальности. Ключевые эпизоды поэмы могут включать сцену или образ, отсылающие одновременно к нескольким произведениям и тем самым к нескольким культурным кодам. Здесь и возникает ситуация диалога культур, динамического роста развития речи. Мы наблюдаем художественную речь в процессе ее становления. Раскрытие Элиотом фиктивности, так сказать, пратекстов и условности риторических фигур ни в коем случае не ставит своей целью высмеять мастеров прошлого. Рефлексивная стратегия, критические усилия в терминологии Элиота предполагает лишь освоение их поэтики, знание тех правил, по которым строилась их речь. Элиот творит, последовательно погружаясь в различные эпохи, становясь на место своих поэтических предшественников, при этом осмысляя себя художником XX века. Он приглашает их в соавторы, пишет так, как могли бы писать они, будучи перенесенными в XX век. В поэме «Бесплодная земля» обнаруживаются различные переплетающиеся уровни повествования, первобытная культура, литературный миф, античность, средневековая культура, возрождение, барокко, сентиментализм, романтизм, символизм. Рассмотрим на примере одного из ключевых эпизодов поэмы принцип аналитической работы Элиота. Это небольшой отрывок из главы «Огненная проповедь». The river tent is broken, the last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. The wind crosses the brown land unheard. The nymphs are departed. The river bears no empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends, or other testimony of summer nights. The nymphs are departed, and their friends, the loitering haze of city directors, departed, have left no addresses. By the waters of Lemon I sat down and wept. Sweet Thames, run softly till I end my song. Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long. But at my back is a cold blast I hear, the rattle of the bones and shackles spread from ear to ear. Речной шатер опал. Последние пальцы листьев цепляются за мокрый берег. Ветер пробегает неслышно по бурой земле. Нимфы ушли. На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток, ни носовых платков, ни коробков, ни окурков, ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли. Их друзья, шалопаи, наследники директоров Сити, тоже ушли и адресов не оставили. У вод лемонских я сидел и плакал. «Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою. Милая Темза, тише, ибо не громко я и недолго пою, ибо в холодном ветре не слышу иных вестей, кроме хихиканья смерти и лязга костей». Перед нами картина увядания природы с приходом осени. Это урбанистический пейзаж, наполненный реалиями современного мира и увиденный современным человеком. Место действия конкретизировано. Герой находится на берегу Темзы, у газового завода где-то на окраине Лондона. Уже при самом поверхностном взгляде на текст очевидно, что все конкретные детали предельно обобщены в гигантский декристаллизованный символ. Персонаж ощущает себя в царстве смерти, где он слышит стук костей и хихиканье мертвецов. Реалии, традиционно репрезентирующие жизненное начало, земля, вода, листья, нимфы, полностью утрачивают ее. Существенно, что при внешней, так сказать, реалистичности изображения, которую у Элиота находили многие критики, эти образы выглядят спроецированными на плоскость. Картина природы, открывающая огненную проповедь, больше напоминает сцену со статичными декорациями. Более того, сцена оказывается пустой, словно актеры, отыграв свои роли, покинули ее и унесли с собой предметы, которые ее заполняли. Эллиот не пытается назвать пустоту, а описывает ее через отсутствие предметов и людей на отрезке пространства. На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток, ни носовых платков, ни коробков, ни окурков, ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли. Интересно, что перечисленные предметы неизменно связаны с деятельностью человека. Последний стремится обжиться в мире, считая его пустым, и заполнить его вещами, сделать реальность продолжением своего сугубо человеческого «я» чувственности, навязать ей свою волю. Однако мир не является пустым изначально. Он порождение божественной воли. Соответственно, деятельность человека по освоению мира, попытки освоить мир, исходя из человеческих стремлений, выглядят ложными. Человек не вносит в действительность смысл, не упорядочивает ее, а напротив опустошает бытие, загромождая пространство вокруг себя лишенными подлинного значения предметами, симулякрами, оболочками, не имеющими сущности. Тем самым природа лишается своей сакральности, душа покидает ее. Нимфы ушли.